Раздел 3.3. Совершенная конкуренция, монополия, олигополия. До сих пор мы рассматривали поведение фирм в условиях, приближенных к совершенной конкуренции. Теория совершенной конкуренции, которая излагалась в предыдущем разделе, исходила из ряда необходимых условий, которые можно изложить в суммарном виде так. Первое. Все фирмы производят идентичный однородный продукт. Второе. Покупатели знакомы с продуктом и ценами, назначенными каждой фирмой. Третье. Продукция каждой фирмы мала по сравнению с общей товарной массой, реализуемой на данном рынке. Четвертое. Фирма пассивно принимает цену, существующую на рынке, и не может влиять на нее сколько-нибудь существенно, реагируя на колебания цен лишь изменением объемов своего выпуска. Пятое. Существует свобода входа в данную отрасль и на данный рынок, и свобода выхода из него. Условия совершенной конкуренции в чистом виде в жизни встречаются крайне редко. В современных условиях большинство фирм чаще всего производят или торгуют не одним, а несколькими или многими товарами, причем зачастую эти товары не идентичны товарам других фирм, даже если они являются близкими заменителями. На многих рынках фирмы достаточно велики, чтобы оказывать заметное воздействие на рыночные цены. Таким образом, они вовсе не пассивно воспринимают цены рынка, а влияют на их формирование, варьируя своим предложением. Вход на рынок, как правило, связан с необходимостью преодолеть определенный барьер или барьеры. Тем не менее, в некоторых отраслях рынок приближается к условиям совершенной конкуренции. Например, в сельском хозяйстве производственные единицы обычно слишком малы, чтобы влиять на цены, а их продукция однородна. Биржевые товары, нефть, металлы, сельскохозяйственные товары в массе своей однородны, и цены на них при торговле через биржи в основном не зависят от действий производящих фирм. Вход в розничную торговлю и мелкие услуги в большинстве стран сравнительно свободен. Число продавцов в крупных городах достаточно велико. Хотя во всех этих случаях и происходят существенные нарушения правил совершенной конкуренции, она все же действует хотя бы в приближенном виде, а потому теории и практику, изложенные выше, следует знать всякому экономисту и бизнесмену. Кроме того, как мы убедимся в главе 5, совершенная конкуренция есть некий идеал, к которому рынок должен стремиться, так как при этом достигается наиболее высокая экономическая эффективность. Страница 116. Всякие отклонения от правил совершенной конкуренции, даже если они неизбежны, влекут за собой экономические потери и меньшую, чем оптимальная эффективность. Поэтому, как бы ни была высока сверхприбыль в той или иной отрасли, на том или ином рынке, помните, что с точки зрения всей экономики, это чревато потерями, которые в конечном итоге скажутся и на данной сверхприбыльной нише. Этот вывод в полной мере применим к экономике современной России, в которой правила совершенной конкуренции практически не действуют нигде. Задание. Пользуясь вашими знаниями о известных вам российских рынках, определите, какие из них приближаются к условиям совершенной конкуренции, а какие и в чем конкретно отклоняются от этих правил.